Часть первая. Корабли заходят в самое сердце Халла. Они медленно проплывают вдоль главных улиц, и мачты теряются на фоне столбов линии электропередач. С Северного моря приходят траулеры. Их дымовые трубы смешиваются с печными трубами Халла. А уж если говорить о баржах и баркасах, так те и вовсе чувствуют себя хозяевами на Хамбере. Ежедневно можно видеть, как такая посудина неспешно движется по реке. На палубе стоит шкипер, и, посасывая неизменную трубочку, с безразличием наблюдает за длинной очередью из трамваев, таксомоторов, грузовых вагонеток с цементом и прочей наземной техники, которая вынуждена терпеливо ждать, пока вновь опустится разводной мост. В Халле это в порядке вещей. От кораблей здесь не дождешься извинений за беспокойство. Даже не надейтесь. Суда имеют право прохода и пользуются этим правом без зазрения совести. Да и чего им стесняться? Ведь всем прекрасно известно, город живет за счет кораблей. Халл такой, каков он был, есть и будет. Это в первую очередь корабли. Именно такую картину я наблюдал в старом городе. Старый Халл представляет собой крохотный островок, со всех сторон окруженный причалами. Внутренняя территория испещрена узенькими, по-средневековому кривыми улочками. По контрасту с ним новый Халл, гигант, который расползается во всех направлениях, на север, на юг, на запад и восток. Данную часть города отличает изобилие крупных фабрик и удобная четкая планировка. И все же средоточием Халла является именно эта семимильная цепочка пристаней. С одной стороны стоят морские речные суда, с другой толпятся железнодорожные вагоны. На улицах Халла полным-полно викингов. Мужчины, все как на подбор, высоченные, светловолосые пираты. Женщины большей частью голубоглазые датчанки. Зовут всех почему-то либо Робинсонами, либо Браунами. Изредка встречается какой-нибудь Карл Торнгельд, но такое имя еще надо поискать. У меня в планах когда-нибудь в будущем написать книгу о людях, населяющих восточное побережье Англии, и, скорее всего, это будут обитатели Халла и Линкольнширского Бостона, двух городов, которые словно бы перенеслись сюда из Голландии. Возможно, сюда же я включу многострадальное Норфолкское побережье, куда мог приплыть и приплывал любой владелец боевой галеры. Как приятно прийти вечером на паромный причал Халла, молча постоять, вслушиваясь в шум приливных волн на Хамбере и любуясь тонкой зеленой линией Линкольнширского побережья. Еще раз напомню, что река в этом месте имеет ширину 3 мили. Мне чрезвычайно нравится эта небольшая голова мола, опирающаяся на массивные деревянные сваи. На заднем фоне маячат изящные георгианские особнячки. У домов такой вид, словно они до сих пор грезят марселями-топселями и медными пушечками. Бородатые мужчины в синем джерси стоят, перегнувшись через перила. Они покуривают глиняные трубки и бросают задумчивые взгляды в сторону Новой Голландии, точь-в-точь древние викинги, замышляющие разбойный набег. Халл — город со своим характером. Перед тем, как сюда приехать, я заглянул в путеводитель, и вот что в нем прочитал. Халл — деловой порт, не представляющий особого интереса для обычных туристов. Ну что на это сказать? Я очень рад, что не отношусь к племени обычных туристов. Неудивительно, что большинство англичан плохо знают и не понимают Халл. Причина прежде всего кроется в географии города. Как и Норридж, он располагается на обособленном со всех сторон выступе, то есть в стороне от традиционных туристических маршрутов. Если праздные путешественники изобредают сюда, то, как правило, случайно, по ошибке. Тем большим открытием становится для них Халл. Само имя этого города — короткое, энергичное, хлесткое, звучит как удар хлыста. Невольно представляется этакий самодовольный молодчик в стетсоновской шляпе и с сигаретой в уголке рта. А чего стоят расхожие суждения о Халле? Самым распространенным и самым несправедливым является то, в котором Халл ставят в один ряд с преисподней. Однако, приехав сюда, вы первым делом узнаете, что короткое, односложное словечко «Халл» вовсе не является названием города. Это не более чем телеграфный адрес. Настоящее же имя звучит так. Королевский город на реке Халл. Или же, как пишется на вагонах городских трамваев и в официальных документах, Кингстон-аппон-Халл. Услышав это название, я по-новому стал смотреть на город. Король, о котором идет речь, никто иной, как Эдуард I Большеногий. Судя по всему, он отличался не только величиной своих ног, но и зоркостью глаз. Иначе как объяснить, что именно этот город он решил сделать главными северными воротами страны? Халл может по праву гордиться своей судьбой. Во всей Англии нет другого такого порта, чья судьба решилась бы по личному волеизъявлению короля. Жаль, конечно, что со временем звучное название «Кингстон-аппон-Халл» редуцировалось до коротенького «Халл». Но лично я вижу в этом свидетельство того, что город живет и изменяется. К тому же следует признать, что Халл — идеальный адрес. Такое название врезается в память сразу и надолго. Не менее интересной мне видится пресловутая связь между Халлом и преисподней. Наверняка всем приходилось слышать фразу «Упаси нас, благой Господь, от ада Халла и Галифакса». Я всегда считал, что автором этого высказывания является какой-нибудь современный коммивояжер. Однако, походив по улицам Халла и внимательно присмотревшись к городу, я не обнаружил никаких примет, которые бы оправдывали подобную резкость. Чем же не угодил Халл неведомому автору? За разрешением загадки я обратился к местному авторитету в области истории и топонимики. Лишь с его помощью мне удалось установить происхождение этого малопочтенного ярлыка. «Вы не одиноки в своих заблуждениях», — снисходительно улыбнулся маэстро. «Тысячи людей, как и вы, полагают, будто данное высказывание возникло в современную эпоху. На самом же деле корни этой истории восходят к XVI веку. Уж не знаю, почему так сложилось, но в те времена Халл и Галифакс сильно страдали от происков фальшивомонетчиков. Наверное, больше, чем любые другие из английских городов. Знаете, как действовали преступники? Они обстругивали серебряные шиллинги, а образовавшиеся опилки затем переплавляли на слитки. Ну так вот, жителям Халла и Галифакса это вконец надоело, и они решили самым суровым образом бороться с бесчестными ловкачами. Халлские власти объявили меры наказания за подобные преступления смертную казнь. Галифакс последовал нашему примеру. Более того, они возвели у себя гильотину, приводимую в действие лошадью. К животному привязывалась веревка, на другом конце которой цеплялся острый нож. Лошадь отводили на некоторое расстояние от гильотины, и нож медленно поднимался над плахой. Преступника заставляли опуститься на колени и поместить голову на колоду. Затем специальный человек перерезал веревку, и нож падал вниз. Вот тогда-то и родились эти строки из молитвы всех нищих бродяг и попрошаек. «Упаси нас, благой Господь, от ада, Халла и Галифакса!» Поблагодарив местного историка, я вернулся на улицы Кингстон-аппон-Халл с сознанием, что теперь лучше понимаю этот город.